В это же время Никита Зотов, тот самый бастард, стал широко известен в своей империи и даже за ее пределами. Несмотря на свой возраст, он совершал немыслимое, он явно выходил за привычные рамки рангов силы магов. Бальтазары сразу почувствовали недурное. Они еще некоторое время наблюдали, но по итогу пришли к одному единственному выводу: парень может быть тем самым абсолютным человеком. Было решено устранить его. Для членов клана придумали историю с тем, что Зотов якобы готовит к роли наследника Дракулы, и его даже успели прокачать, отсюда у него и такие силы. И Адриан послал к мальчишке убийцу. Вот после этого все и пошло не так. Посланный вампир был убит, это стало ясно после того, как тот просто исчез, а сам мальчишка все еще был жив. Адриан пару дней размышлял об этой ситуации и пришел к выводу, что парня прикрывает могущественная магия или даже оберегают скрытые телохранители совета неназванных или тех, кто служит Дракуле. Необходимо было действовать иначе, поэтому на сей раз за Зотовым отправилась Ирен. Уж она с ее необычной магией смогла бы выполнить поставленную перед ней задачу. И как же удивился Адриан, когда она вернулась. Призналась, что не только не смогла убить мальчишку, но тот сумел выбить из нее ценную информацию про Дракулу и прочее. Тут бы начать рвать на себе волосы, однако вампирша рассказала еще кое-что интересное. Судя по всему, Зотов вообще не знает о своей роли в планах использования его как абсолютного человека, и по дурости подтвердил, что в его крови спят проклятия двух народов, а информация про два его пробудившихся наследия уже имелась в свободном доступе. Получалось, что он действительно тем самым абсолютным человеком или же Дракулом, так в поздних записях называли этого человека. Это очень многое меняло. Мальчишка ничего не знает, и стоило убить его до того, как совет или Дракула решат выйти на него. Непонятно, почему они этого не сделали раньше, однако рисковать Бальтазары точно не могли. Зотов должен был умереть как можно быстрее. Поэтому Адриан собрал специальную группу и сказал им, что они могут действовать как хотят, главное результат. 2 часа назад он получил информацию, почти вся группа мертва, спаслось всего 2 вампира. Только вот они пока никак не дали о себе знать, либо затаились, либо на самом деле мертвы, а это все лишь дезинформация. Впрочем, был еще 3-й, самый худший вариант, их взяли живьем и теперь допросят. Это было очень плохо, Бальтазары оказывались под ударом, и ведь были еще некоторые моменты, которые лишь ухудшали ситуацию. Под ударом оказалась девушка из правящего рода России. Теперь русские, узнав, что за нападением стоят Бальтазары, будут жестоко мстить. Адриан, конечно, сказал своим людям действовать как они хотят, но не думал, что они совершат такую глупость. Могли хотя бы все же убить Зотова, тогда можно было рассказать все другим каланам и европейским лидерам, чтобы они вступились. Но мальчишка жив, а значит их клан снова окажется в опале и никто за них не вступится. Тут в дверь без стука зашла девушка, сестра Адриана, Делайла. Рюриковичи по европейским кварталам передали сообщение, вскоре на наш клан обрушится их гнев, сказала она. Скажи мне, брат, ты совсем лишился ума? Затем ты приказал своим людям атаковать мальчишку, когда с ним была эта девка русского правящего рода. Я этого не приказывал, закипая, ответил Адриан. Они могли действовать как им угодно, главное результат. Но по итогу эти идиоты совершили такую глупость. И теперь весь наш клан пострадает от этого. Впрочем, у меня для тебя имеются еще больше плохих новостей. Вот что я нашла буквально несколько минут назад у себя в комнате. Делайла швырнула на рабочий стол брата сложенный вдвое лист бумаги. Адриан взял его, распарвил лист и увидел там короткое сообщение. «Во имя моего наследника, умрите». «Да, Дракула наконец-то дал о себе знать», сказал мужчина. «И это все, что ты можешь сказать?» спросила сестра. «Ты хоть понимаешь, в какой мы все беде, надо что-то делать? Что именно ты предлагаешь? Нам никто не поможет и вскоре нас начнут убивать. Лучшее, что мы можем сделать, убить Зотова. Тогда наша ситуация хоть сколько-то улучшится. И в данный момент я размышляю, как нам все же добиться этого. Если у тебя есть идеи и планы получше, то я готов их выслушать». Сестра молча смотрела на него секунд 20. После чего развернулась и вышла из комнаты, громко хлопнув дверью. Однако Адриану не удалось толком передохнуть, так как в дверь почти сразу постучались и в комнату вошел один из слуг людей. «Господин, у меня плохие новости», — сказал слуга. «Хорошие новости закончились уже давно», — вздохнул Адриан. «Что еще случилось?» Корнелиус сбежал, оставив в своем жилье короткую записку. В ней он говорит, что не собирается погибать вместе с Бальтазарами и собирается примкнуть к тем, кто не только уничтожит наш клан, но и вскоре обретут небывалое могущество. К сожалению, мы обнаружили его исчезновение слишком поздно, Корнелиус сбежал еще трое суток назад. Тот, кто подарил Бальтазарам надежду, сбежал от них, ища нового покровителя. Хуже просто не придумаешь. Как бы это ни было первым звоночком надвигающегося краха для всего клана. От автора. Вот и Чебик уже готов. В течение следующих 2 дней начну рассылку всем, кто прислал награду к этому тому. Чебика к следующей книге цикла постараюсь заказать пораньше, чтобы он был готов к моменту запуска книги. Глава 18. Они должны быть уничтожены. «Потомок Дракулы?» – переспросил император. «Зотов потомок Дракулы?» – так он сказал мне, лишь развел руками Пожарский. Глупость какая-то. Однако, учитывая особую роль Бальтазаров в деле Дракулы, это очень похоже на правду. Да, эти бы сделали все, чтобы уничтожить любого, кто связан с драконом крови. Но это же бред. У Дракулы даже среди вампиров не было потомков, а уж среди людей тем более. И как тогда объяснить, что наш парень пробудил целых 2 наследия? Причем у него очень необычное двойное пробуждение. Как он при таких данных может быть потомком Дракулы? Полностью согласен с вами. Сам Зотов считал все это бредом и пытался нормально пообщаться с Бальтазарами, чтобы решить этот вопрос. В том числе показал той вампирше свои пробужденные наследия. Однако результат вы видите сами. Что-то не так с этим кланом. Возможно, у них имеется какая-то особенная информация, которая позволяет им при всех данных считать Зотова потомком дракона крови. Государь, а может ли быть так, что... Исключено, перебил его Рюрикович. Зотов не может быть потомком Дракулы, это в принципе невозможно. Тебе предоставили информацию, что Святой Инквизиции удалось в свое время заставить несколько женщин из народов вампиров и вервольфов родить детей людей со спящими проклятиями. Мне предоставили лишь краткую информацию. Вроде как все эти дети просто в определенный момент исчезли. Не исчезли, а умерли. Это касается как детей, что вампиры и оборотни смогли отбить с боем, так и тех, кто остался у Инквизиции. Их смерть была жуткой и противоестественной. В архивах имеется описание смертей нескольких из них. Если не боишься за свой рассудок, то почитай, тебе предоставят эти архивы. Пожалуй, откажусь. Я слишком стар для подобного. Значит, у Дракулы после его становления вампиром никак не могли появиться потомки-люди. А что касается его периода, пока он был человеком, почти всех убили до того, как его обратили, оставшихся добили позже. Уж поверь, не одни мы проводили исследования. Даже если кто и был, то они наверняка мертвы. К тому же, мне известно родословное Зотовых. Нет, никакого отношения к дракону крови они не имеют. Тогда я просто не понимаю, зачем Бальтазары все это устроили, сказал Пожарский. Может, они сошли с ума, или же кто-то их подговорил сделать из Зотова якобы потомка Дракулы, улыбнулся император. Расскажу тебе один секрет, который знают сущие единицы в нашей стране. Дракон крови уже несколько десятилетий на свободе. Что но? Как? Совет неназванных постарался, ответил Виктор. Они хотят, чтобы вампиры и оборотни жили как обычные люди. И Дракула может помочь им в этом. Вот уже несколько десятилетий этот вампир восстанавливается после длительного заточения. Он может быть опасен, подметил Владислав. Не может. Заточение подкосило его силы, а клетка, в которой его держали, изменила его. Дракон крови почти восстановился, однако он очень далек от того, кем когда-то был. Сейчас он едва ли равен по силам магу первого ранга. Вот как, если честно, то этот факт успокаивает. Солидарен с тобою. Но я к чему все это тебе рассказал? Бальтазары все эти десятилетия страдают от того, что другие кланы и правители Европы давят на них, постоянно создают новые ограничения и прочее. Наказывают их за то, что Дракула получил свободу. Еще немного и Бальтазары бы оказались уничтожены. Однако если Бальтазары неожиданно бы уничтожили якобы потомка Дракулы, то ситуация для них могла бы улучшиться к лучшему. Пожарский понял, о чем говорил император. Именно. А подтолкнуть их к этой идее и выбрать на роль потомка именно Зотова мог кто-то со стороны. Сам ведь понимаешь, что наш парень многим поперек горла. С турецким султаном все ясно. Но у нашей страны полно недругов, которым не нужно, чтобы у нас появился могущественный маг, который способен укрепить наше положение в мире. Эта теория очень многое бы объяснила, кивнул князь. Жаль только непонятно, кто именно решил сыграть с Бальтазарами в эту игру, кандидатов слишком много. Не столь важно, кто именно подбил их на это. Сейчас важно наказать этих кровососов. Жестоко наказать. Они должны быть уничтожены. Ты меня понимаешь? Понимаю. Они посмели творить что угодно у нас в стране и даже поставить под угрозу вашу племянницу. После такого Бальтазары должны быть уничтожены. Однако должен предупредить, что пока мы можем провести лишь пару показательных акций с убийствами нескольких вампиров этого клана. Их же полное уничтожение потребует солидного количества времени. Если, конечно, я буду лишь простым посредником, а делом займутся соответствующие специалисты, которые получат все необходимые ресурсы. Пускай будет именно так. Пора нам показать уже свои клыки. Глава 19. Ради вас самих. Когда я уже подходил к двери своего номера, в коридоре показалась вся наша компания. Ира, Александр, Сашка и Максимус с Августом. «Никита, ты в порядке?» – спросила девушка. «Мне позвонила Алексия, рассказала о новом нападении на тебя, и что это было несколько очень сильных вампиров. Все в порядке», – отвечаю я. «Там, конечно, еще разбираться и разбираться, плюс может быть совершенно еще пару покушений, однако там уже Рюриковичи взяли все в свои руки. Как минимум некоторое время все будет спокойно, а потом этот клан вампиров будет уничтожен. Вечно ты влипаешь в какие-нибудь проблемы, Чернобог», — сказал Лаболтус. «Видать, тебе судьбою предначертано оказываться в центре всяких событий. Эта шуточка уже морально устарела. Ладно, давайте поговорим о приятном. У вас вроде уже практически решен с собственным жильем для всех, у меня уже есть своя собственная квартира», — сообщил довольный Блиц. «Собственная двушка в центре Москвы. В течение пары дней оформим все необходимые документы и у всех будет свое жилье», — сообщила Ирина. «Вот и чудно. Давайте тогда после этого соберемся и отметим это событие. Нам не помешает хороший повод, чтобы собраться и развеяться. Эта идея всем очень понравилась. Теперь осталось лишь выбить свободный вечерок для этой встречи. Впрочем, у меня точно будет пара свободных дней между званым приемом в Кремле и только что назначенным свиданием с Еленой, так что это вообще не проблема». После этого мы начали расходиться по своим номерам. Я тоже зашел в свой, пропустив первым внутрь Зубастика, а там уже была написана картина маслом. В центре главной комнаты на коленях стояли два плененных вампира, выглядели они сильно побитыми. Легионеры стояли рядом с ними. «Как я понимаю, вы уже сделали все, чтобы эти ребята не смогли отделить свою душу от тела?» — спросил я на всякий случай. «Никуда они от нас не денутся», — ответил Киров. «У них еще была при себе масса артефактов, которые мы у них отняли. Этих вампиров хорошо снарядили и подготовили. Даже удивительно, что они настолько плохо сработали и не смогли даже ранить вас. Посчитали себя самыми умными и решили, не применяя артефакты, хитростью убить вас, для того и поджидали вашу девушку», — высказал свое мнение Толок. «Огромное самомнение, вера в свои силы, недооценка противника. Типичная ситуация. Не так уж важно, почему они облажались, это их беды. Меня в данный момент интересует совершенно другое. Судя по их виду, вы уже провели предварительный допрос, лишь подготовили их и подтвердили, что они из клана Бальтазар», — ответила Нитараэль. «Дожидались вас, чтобы этим двоим не пришлось пересказывать все по второму разу. Хвалю. Ладно, давайте начнем допрос». Рты кровососов были заткнуты тряпками, игравшими роль кляпов. Подойдя к ним, я вытащил их. «Все ваши товарищи мертвы, это вы и прекрасно знаете», — начал я. «Убить вас мне и моим легионерам не составит труда. Впрочем, умирать вы будете медленно и мучительно. Нам ничто не помешает растянуть ваши мучения на неделю как минимум. Вы же, как минимум, можете сделать так, что умрете быстро и без боли. Повторюсь, как минимум. Все зависит от того, насколько полезную информацию вы мне предоставите. Итак, господа, хотите ли вы что-то мне рассказать? У нас был приказ любой ценой и несмотря ни на что убить вас», — заговорил один из вампиров. «Все из-за того, что вы как-то связаны с Дракулой, и вас готовит к тому, чтобы вы его заняли его место. Дракон крови сильно ослаб за века своего пленения, ему уже никогда стать собою прежним. В лучшем случае он лишь немного выйдет за пределы первого ранга людей-магов. О его состоянии нашим старейшинам стало известно из каких-то источников, я не знаю откуда. Старейшины даже рассказали, что ваш род помогал Дракуле», — взял слово второй кровопийца. «Они освободили его, помогли хотя бы немного восстановиться, а затем принялись искать замену для реализации каких-то своих планов. Зотовы мертвы, но Дракула и его союзники все еще помогают вам. Отсюда и ваша сила, благодаря которой вы смогли совершить очень многое за последние месяцы. Ага, значит, верхушка клана Бальтазаров тоже решили играть в полуправду. Формально они им даже не соврали, я действительно наследник Дракулы. А мне уже помогает он сам и его союзники в виде совета неназванных. Не сказали своим кровососы лишь о некоторых деталях и к чему это все должно привести. А по поводу, что все мои успехи это лишь силы, дарованные драконом крови, брехня, но неосознанная. Наверняка старейшины клана действительно думают, что это все заемная сила. Пускай так и продолжают думать. Пока информации маловато, большую часть из сказанного вами я и сам знал или догадывался, говорю я. Давайте вы проявите чуть большую искренность и вспомните что-нибудь интересное, а то пока вы наговорили лишь на 2 дня страшных мучения. У клана проблемы, мы едва ли не последние по-настоящему сильные вампиры, которых послали за вами. Сразу же после моих слов начался поток новых откровений. Остается разве что Ирен и 5 старейшин, включая главу клана, Адриана Бальтазара. Но с Ирен вы уже справились, а старейшины вряд ли рискнут собою после сегодняшнего. По крайней мере, не сразу рискнут, решил добавить кое-что от себя второй кровосос. В клане осталось всего 42 вампира, за исключением старейшины Ирен, остальные сплошной молодняк. Есть среди них парочка тех, кто уже сейчас показывает немалый талант, однако они слишком молоды, а многочисленные ограничения мешают нам делать из них достаточно сильных сородичей. После сегодняшней неудачи остальные кланы и люди начнут оказывать еще большее давление на наш клан. В итоге старейшины сначала пошлют молодняк, если его не прикончат раньше, а затем будут вынуждены сами отправиться за вами, или же их самих прикончат. То есть я оказался полностью прав, сказав своим товарищам, что пока проблем не будет. Бальтазарам нужно время, чтобы немного оправиться после столь грандиозного провала, а потом придумать достаточно надежный план по моему устранению. А в это время Рюриковичи начнут мстить. Так что один из вампиров прав, молодняку нужно как минимум выжить, чтобы потом сыграть роль пушечного мяса, которое отправит на убой. При этом еще есть совет неназванных и Дракула. Короче, сплошные проблемы. Но затем главные шишки клана все же рискнут и попытаются своими руками меня убить. Вот тогда будет достаточно опасный момент, к которому мне стоит хорошо подготовиться. Встретим дорогих гостей с хлебом и солью. Это все, спрашиваю я. Мы больше ничего не знаем, ответили мне кровососы. Эх, ребятушки, маловато будет. Однако я из хороших ребят, так что умрете быстро. Подожди, крикнул один из вампиров. Я готов рассказать вам крайне ценную информацию взамен на мою жизнь. То, что вы узнаете, все изменит. Мне даже интересно, что ты такого можешь рассказать мне, сказал я. Ну давай, вещай. Однако если я решу, что ты рассказал какую-то брехню, то тебе конец. Наш клан нашел засекреченный и законсервированный объект Зотовых несколько лет назад. Сверхсовременная лаборатория. О ней все в нашем клане знают, для ее поисков всех тогда привлекли. Внутрь, правда, пускали лишь избранных. Однако меня 3 раза туда отправляли, чтобы на входе что-то передать тем, кто там поселился. Я знаю о 2 входах. Вот и еще одна тайна раскрыта. Бальтазары каким-то образом смогли найти нетронутую лабораторию Зотовых, что пережила их самих. Отсюда, видимо, у них информация о том, что я наследник Дракулы. И в случае с Ирен мною была совершена ошибка, слишком много лишнего ей сказал. Кровососы поняли, насколько я для них опасен, и решили действовать более решительно. Не знаю, как много всякого полезного для меня осталось в этой лаборатории, но мне определенно надо выгнать оттуда вампиров и забрать этот объект себе. Это мое наследство, и возможно эта лаборатория позволит получить еще 2 ответа. Где эта лаборатория? Спрашиваю я. Феодосийский залив. 1 вход расположен в Феодосии, другой на противоположном конце залива под водой. Лаборатория расположена глубоко под водой и землей. Я все расскажу, опишу и даже покажу лично. Естественно, этот объект находился в Крыму, а как иначе? Эх, не с руки мне сейчас туда лететь. Сначала прием в Кремле, потом свидание с Еленой, которое, конечно, можно отменить, но лучше этого не делать. Видимо, придется обождать несколько дней, после чего можно будет лететь в Крым и разбираться с этой лабораторией. Вряд ли бальтазары прямо сейчас решат зачищать этот объект и уничтожать все оборудование и данные. В конце концов, очень многие искали подобные места, что принадлежали Зотовым, и никто ничего не нашел. Неделю-полторы эта лаборатория подождет. Я кладу левую ладонь на голову второго вампира, после чего тот даже не успевает вскрикнуть, а его тело уже обращается в пепел, который медленно падает на ковер. Говоривший кровосос в это время с ужасом смотрит на меня. «Ты поможешь мне найти эту лабораторию, и тогда я отпущу тебя живьем», — говорю я ему, а затем обращаюсь к своим легионерам. «Сможете его где-нибудь запереть на недельку? Обратимся к вампирам, они помогут», — кивнула Нитраэль. «Хорошо, и теперь обращаюсь к вам троим, вы никому не рассказывайте про эту лабораторию, в особенности совету неназванных. Это мое дело, и если я захочу, то потом позволю вам рассказать о ней кому-либо. Если попробуете ослушаться моего приказа, то вас ждут тяжелые последствия». Пока я говорил, то вновь незаметно для эльфов брал их экипировку под свой контроль, и, закончив с этим, сжал кулак, после чего они начали задыхаться, так как защитные костюмы начали сдавливать им горло. Через 3 секунды я развеял свою магию. Можно было обойтись и без этого, однако на данном этапе эти легионеры должны понимать все детали своего текущего положения. Вот когда я буду полностью уверен в том, что им можно будет доверять, тогда будем обходиться без таких методов убеждения. Лишь у Нитраэль имеется мой перстень, так как она глава этой троицы. Ее брат и второй эльф получат их значительно позже. Сначала они должны начать служить мне по своей воле. «Мы вас поняли», — сказала Дроу, потирая свою шею. «Ради вас самих надеюсь на это. Вот такая канитель, сестричка», — закончил я свой очень длинный рассказ, поставив пустую чашку с кофе на стол. «Теперь мне надо с этим как-то разбираться, хочу я того или нет». «Мда», — сказала Алексия, которая пару часов назад по моей просьбе приехала в отель. «Сейчас мы были в моем номере. Слушаю тебя и только диву даюсь, что столь многое оказалось завязано на одном человеке. Кстати, твои эти легионеры нас сейчас слышат». «Хрен им», — улыбнулся я. «Поставил барьер, который их вышвырнул за пределы номера и не дает нас никак подслушать. Поэтому можем говорить свободно. Это хорошо. Ты говорил, что Никита Зотова погиб пару лет тому назад. Так, а ты уже подселился в тело без души?» «Ага», — киваю головой. «Его душа только ушла в посмертие, а тут уже меня закидывает в тело парня. Скажу честно, было малоприятно, и какое-то время ушло на то, чтобы прийти в себя и осознать, кто же я такой на самом деле. Знаешь, а ведь может ты не просто так попал в это тело», — предположила Алексия. «Даже меня подселили лишь в формирующийся плод, поэтому эти тело и жизнь полностью мои. Я Алексия Романова, но тебя же закинуло в тело Никиты Зотова, который умер слишком рано. Только на нем было очень многое завязано. Может, сама судьба решила исправить это недоразумение? У меня уже тоже сформировалась уверенность в том, что все это происходит не просто так. Мне ведь досталась память всей недолгой жизни Никиты, и я тебе открыто заявляю, парень не смог бы потянуть то, что его ждало. Как ни посмотри, но его ждала смерть еще до совершеннолетия. Однако хоба и на его месте объявляюсь я. У меня есть сила и опыт, а также поддержка в виде тебя. Вероятно, судьба или иные высшие силы действительно решили смухлевать, чтобы добиться каких-то своих целей. И как ты себя после этого чувствуешь? Я же тебя знаю, ты ненавидишь быть тем, кого используют в темную. Есть такое, — не стал спорить я. Только ведь мы с тобой говорим о высших силах, а не каких-то людях, которые хотят чужими руками загробастать все добро. Я не в восторге от этого, но приходится мириться со всем этим. А вот планы Совета Неназванных и Дракулы на меня уже вызывают опасения. Конечно, всегда есть могущественные существа, которые и чистого альтруизма готовы попытаться сделать всех счастливыми. Наша семья и попытки создать идеальное королевство являются тому хорошим примером. Однако на том же драконе крови немало жизней, а Совет Неназванных, как я сумел понять, в нем состоит слишком много влиятельных людей со всего света. Вряд ли они там все альтруисты. Я допускаю, что эти люди и Дракула могут в целом желать этому миру чего-то хорошего и стараются реализовать свои планы из лучших побуждений. Однако также допускаю, что себя родимых они не обидят, и все будет не совсем безоблачно. Даже у нас не получилось реализовать свое видение мира, и по итогу мы бежали из родного мира. От этих ребят можно же ожидать чего угодно. Выходит, надо узнать, что к чему, и потом решить, стоит ли помогать им, — сделала верный вывод Алексия. «У тебя уже есть какой-нибудь план, Лермонтовы? Патриарх рода уже является членом Совета Неназванных, а его сын пока лишь кандидат, который выполняет всяческие поручения для того, чтобы доказать, что достоин присоединиться к своему отцу. Михаил, так зовут этого парня, со мной один раз пересекся. Изначально он должен был сблизиться со мной во время учебы в МАМИ, собрать различную информацию для совета, где не все его участники в курсе глобальных планов своей организации, а затем начать мою вербовку. Сейчас же ему придется довольствоваться ролью посредника между мной и советом. Значит, ты хочешь использовать его, догадалась сестра. Лермонтовы действительно являются уважаемым и влиятельным родом. Патриарх семьи даже вхож в кабинет самого императора. Рюриковичи и Лермонтовы дружат очень давно. Подозреваю, что правящий род даже поспособствовал тому, чтобы эта семья оказалась среди членов совета неназванных, чтобы у них был верный человек в этой организации. Может, если что-то накопать в этом направлении, то удастся заставить Михаила и их отца сотрудничать с тобою шантажом или же предложив помощь в каких-то делах. Ты у меня все же большая умница, улыбнулся я. Что-то такое я и хочу провернуть. Однако тут мне нужна твоя помощь. Романовы и Лермонтовы являются приближенными к императорскому роду, так что может у тебя и твоей семьи удастся что-то накопать для меня. Понимаю, что вмешиваю твой род в это дело. Ой, да забудь, махнула на меня рукой Алексия. Помогу чем смогу. Полагаю, отец может иметь доступ к какой-нибудь конфиденциальной информации о Лермонтовых. Тут ведь как, друзей надо держать на расстоянии вытянутой руки и держа поблизости хорошо наточенный нож. Альянсы и союзы создавались и распадались даже в спокойные времена. А сейчас империя находится в переломном моменте своей истории, одном из многих. Попробую что-нибудь выяснить. Ты же, прежде чем лететь в Крым, предупреди меня, хорошо, чует мое сердце, что одному тебе туда лететь не стоит. Может быть и так, поглядим, как карты ляжет. Глава 20. Кремлевские страсти, часть 1. Следующие дни прошли спокойно, по крайней мере, новых покушений на меня не было, что уже хорошо. Проблема лишь отложена на некоторое время, а не решена, однако мне на данный момент и этого хватит. Все равно ведь в скором времени посещу ту лабораторию, расположенную рядом с Феодосией. В ней наверняка едва ли не на постоянной основе находится пара старейшин из клана Бальтазаров. Не молодняк же они там оставили приглядывать ас всем. Вон, одного более или менее сильного вампира использовали как обычного курьера, но внутрь не впускали. Так что я не только смогу отобрать то, что принадлежало моему роду, но и нанесу клану Бальтазар непоправимый урон, перебив всех, кто сейчас находится в этой лаборатории, и подкрепление, что они обязательно пришлют. Рюриковичи, совет неназванных и Дракула уничтожат этих кровососов, но должен же и я внести свою лепту в это дело. Мне еще нужно что-то делать со своими легионерами. Сейчас они все же выполняют мои приказы, а сечек с их стороны пока не было. Однако мне надо вводить их в свою жизнь на постоянной основе, а не чтобы они всегда ходили за мной незаметной тенью. Раз уж в будущем мне передадут в подчинение большее количество легионеров, то из этой тройки надо делать будущих командиров отрядов легионеров, служащих мне. Будет отдельным подразделением моей личной гвардии. В некотором смысле, даже хорошо, что все так удачно складывается. Я ведь пока, не считая Блица, Аболтуса и двух своих кровососиков, никого в число своих ближников и гвардейцев не набрал. А так проблема решилась еще до того, как мне пришлось ее решать. Люблю такое. Короче, эльфов в облике людей надо, что называется, оформлять официально, знакомить со всеми и вводить в мой ближний круг. Осталось придумать, как все сделать попроще и чтобы без лишних вопросов. Пока мне в голову пришла идея о создании некой легенды для них, а саму троицу засветить, когда на меня нападут в очередной раз, а это обязательно случится, к гадалке не ходи, но чтобы при этом кто-то это все увидел из нашей компании. Чтобы потом вся наша дружная компания была уверена в том, какие они молодцы и все такое. И надо озвучить еще кое-что. Информация про лабораторию, конечно, вызывает у меня очень большой интерес. А как иначе, это ведь такая возможность узнать про дела Зотовых, Совета и Дракулы то, что они пока решили от меня скрыть. Главное, что такая информация там точно будет. Как иначе Бальтазары так много знают и по итогу даже вышли на меня. Совсем скоро многое прояснится. Однако эта лаборатория вызывает у меня также маленький такой мандраж. А все из-за того, что станет ясно, творили ли Зотовы нечто ужасное в ходе своих исследований. Дракула, конечно, в своем сообщении высказался в их пользу, мол, не все так просто и не надо про свою семью плохое думать. И тем не менее мне необходимо прояснить этот вопрос. В зависимости от характера полученной мною информации зависит, что там будет с местью за Зотовых и еще некоторыми делами. Как бы мне ни пришлось менять фамилию и уже не возрождать погибший род, а создавать новый с нуля. Ладно, это все пока дела скорого будущего. А сейчас у меня имеются куда более важные дела, и первым из них является официальный прием в Кремле. Он будет именно сегодня. Как один из самых выдающихся молодых магов, что ныне поступают в имперские академии, я просто не могу не пройти. Я определенно буду в центре внимания на этом празднике жизни. Мне это не нравится, но придется с этим смириться. Лишь надеюсь на то, что сегодня все пройдет спокойно и без всяких эксцессов. Уж думаю, в Кремле никто не решит устроить сцену или очередные разборки со мной. Хорошо, хоть у меня будет группа поддержки этим вечером. Кроме Лены, которая само собой будет на этом приеме, Алексия тоже будет сегодня в Кремле, подруга выбила ей приглашение. Они и помогут мне чувствовать себя менее неловко на этом мероприятии. Хотя это палка о двух концах, две такие шикарные девушки в моей компании будут привлекать ко мне дополнительное внимание. И так много всяких слухов ходит обо мне и моих отношениях с Еленой и Алексией. Это еще одна вещь, с которой вот вообще ничего не поделать и остается только смириться. Чем дальше, тем всяких слухов, байк и грязи будет вокруг меня. Такова публичная жизнь. «Выглядишь неплохо», — сказала Ирина, которая помогала мне готовиться к приему в Кремле. «Я бы даже сказала недурно. Только вот слишком хорошо видно, что тебе в нем слишком непривычно. Я считаю, впервые в подобной одежке выхожу в свет», — говорю я. «Хотя в целом костюмчик хорош, удобный такой. Портной не соврал, что он мне понравится и мне будет относительно комфортно в нем. Правда, пока даже непонятно, когда у меня появится новая возможность его надеть. Еще немного и придется тебе ехать просить руки Елены у ее родичей», — улыбнулась Вермайн. «Акстись, рановато. К тому же мне ее отец уже рассказал, при каких условиях нам дадут добро на брак. Мне еще очень сильно нужно постараться, чтобы эти условия выполнить. Зная тебя, свадьбу можно будет играть уже в следующем году. Ты хоть и оказываешься втянут в различные истории, но всегда выходишь из них победителем и с придатком. Вот кто бы мне сказал при нашем первом знакомстве, что будет происходить к нынешнему моменту, я бы и не поверила в это. Такой вот я человек, развожу руки в стороны. Может, все же со мной поедешь? В прошлый раз ладно, собиралась туса золотой молодежи, но в Кремле будет с избытком и простолюдинов. Черт, да я сам все еще простолюдин. Никит, я только вчера закрыла сделку о приобретении сети баров и ресторанов, потратив на нее почти все свободные деньги, даже у брата попросила немного. Как только мы с тобой приедем на этот прием и нас увидят вместе, про меня тут же начнут наводить справки и прочее. А мне и брату этого сейчас точно не надо. И тебе тоже, твоя репутация будет подмочена, если узнают, что ты якшаешься с сестрой криминального авторитета. Ха, да плевать мне, усмехнулся я. Причем плевать даже не с высокой колокольни, а прям с башен Кремля. С меня как с гуся вода все сойдет. Тебе же может помочь то, что ты появишься в моем обществе. Все знают, что у меня имеется крыша в виде Рюриковичей, да и я сам тот еще безбашенный убивец. Побояться тебя после такого трогать. Давай как-нибудь в следующий раз, немного подумав, сказала Ирина. И приглашай на менее помпезное мероприятие. Договорились. Тебя за язык никто не тянул, а я все запомню. Зачем я так настойчиво пытаюсь пригласить Ирину на какое-нибудь официальное мероприятие, где точно будут большие шишки? Во-первых, хочу отблагодарить ее за всю помощь. Пока охотились на монстров, она заведовала большей частью финансов, облегчив мне работу. Уже в Москве помогает всей нашей группе с приобретением жилья. Мне вот недавно помогла проверить, как идут дела у тех заведений, что мне недавно передали за ту историю с тезкой. Во-вторых, на таких мероприятиях Ира точно сможет завести полезные знакомства, которые ей пригодятся в будущем. Она девушка хваткая и сообразительная, сумеет буквально за один вечер расположить к себе парочку больших шишек. Ну, раз пока не хочет, то ладно, настаивать я точно не буду. Закончив с подготовкой, спустился вниз и, выйдя на улицу, увидел, что Блиц уже подогнал наш броневичок. Фары чистит тряпкой. «Босс, может, все же лучше мою тачку взять?» – спросил Александр. «Она как-то попрезентабельнее будет, самое то для поездки в Кремль». «Не, вот эта машина то, что мне нужно. Она как бы показывает всем мою натуру и чего стоит от меня ожидать. К тому же, все равно ее придется оставить возле Кремля, а не на его территории. Ну, это твое решение, не стал спорить парень. Поехали тогда, поехали. Мы сели в машину, поехали и через буквально пару минут уже искали место на парковке, которую выделили специально для гостей этого приема. Вы же не забыли, что мы сейчас живем в отеле, который находится чуть ли не в двух шагах от самого Кремля. Можно было вообще пройтись пешочком и не просить Егорова тратить свое время. Но я же стремлюсь к дворянскому титулу, а значит уже сейчас мне нужно демонстрировать, что я практически равен дворянам. Понты наши все, ага. Блица пришлось оставить в машине, а сам я двинулся к воротам Кремля. Там вместе с другими гостями, в том числе и знатными личностями, пришлось немного постоять в очереди, после чего гвардейцы проверили мое приглашение, подтвердили мою личность и пропустили внутрь. Дальше, следуя инструкциям слуг и гвардейцев, что были расставлены чуть ли не через каждый метр, проследовал по коридорам и помещениям Кремля, дойдя до большого зала, где и проходил прием. Куча пространства, столы с закусками и легкими алкогольными напитками, живая музыка. Но больше всех внимание привлекала массивная лестница с небольшой площадкой, которая вела в большие закрытые двери. Полагаю, я уже знаю, откуда появится император, когда придет время ему показаться перед собранной публикой. Так, а сейчас мне надо немного убить время. Лена появится позже, после того, как к людям выйдет император и выдаст свою речь. Алексей пока тоже не видно. Значит, остается пока покрутиться вокруг, может, есть тут еще мои знакомцы. Хотя это навряд ли. Однако даже я ошибаюсь. Прогулялся немного по залу, взял себе бокал с вином, перекусил парочкой закусок как мясных, так и рыбных, после чего буквально лоб в лоб сталкиваюсь с Марией Кутузовой. «Мария», — удивился я, — «приятно вас тут видеть, и неожиданно, я тут в качестве того самого плюс один», — улыбнулась девушка. «Моя матушка пришла к нам из другого рода, и вот мой двоюродный брат, Боря Валушев, попал в число тех, кто получил приглашение на этот прием». «Борис?» — переспросил я. «Да-да». «Понимаю все», – закивала головой Кутузова, поняв, что я говорю о некоем Борисе, который совсем недавно скончался. «Вот так совпало. Хотя говорят, что ты недавно с одним своим тезкой подцапался. Было дело, не отрицаю этого, но история уже закончена. Так, мелкий эпизод, который не слишком интересен по сравнению с тем, что обычно происходит со мной. Слышала, что на тебя даже недавно напали чуть ли не у стен Кремля. Без комментариев, уж прости». «Да я все понимаю. О, вот кстати и мой брат. К нам действительно подошел парень, который был максимум на год старше меня. Какого-то сильного внешнего сходства между ним и Марией я не заметил. Но даже родные братья и сестры бывают не похожи друг на друга. Борис Валушев. Вечер добрый», — сказал парень, обращаясь ко мне. «А вы же Никита Зотов?» «Да, он самый», — кивнул я и подал руку. Борис ее пожал. «И давай на ты, мы с тобою все же ровесники». «А, да». «Конечно», — смутился немного парнишка. «Борис твой фанат, вот и стесняется», — сообщила мне розоволосая. «Маша, ну зачем ты так?» Боря был сконфужен. «Ой, да ничего страшного. Никита не из тех, кто издевается или язвительно шутит на такие темы. Ведь так, все так», — киваю головой, сохраняя нейтральное выражение лица. «Всем нужны кумиры и те, на кого стоит равняться. Нет ничего даже в таком, если бы ты восхищался какой-нибудь дамой, которая, к примеру, является опытным и сильным боевым магом. Если не секрет, то чем именно ты во мне восхищаешься? Вы ведь один, без какой-либо поддержки совершаете почти невозможные вещи». Тут же затараторил парнишка. «Спасли людей в Симферополе и помогли войскам отбить нападение тварей с минимальными потерями. Были охотником, нашли магический камень ранга император, потом...» «Все-все-все, я тебя понял, останавливаю этот поток перечислений моих подвигов. Бесспорно, я большой молодец и все такое, но скажу очевидное, мне всегда помогали. Пускай помощь разных людей в разных ситуациях скорее лишь помогала мне ускорить события и побыстрее добиться нужного результата, однако кто знает, что было бы, не помогай мне эти хорошие ребята. В Симферополе военные совершали невозможное, стараясь ликвидировать прорыв тварей. Со мной были ребята из команды эвакуации, которые, осознавая все риски, поехали выручать морпехов и гражданских в том ТЦ. В Сибири у меня была своя команда, а камень мы добыли при поддержке другой команды охотников. Я могу привести тебе кучу примеров, когда мне помогали. Иногда действительно даже один в поле воин, который может всю вражескую армию нагнуть раком. Но зачастую без соратников, друзей, товарищей и просто союзников никуда. Я говорю, а этот парень с блеском в глазах слушает меня. Уу, запущенный случай. Теперь у меня есть свой личный фанат. И теперь у меня появились подозрения, что наравне с недоброжелателями у меня в академии такие фанаты будут. Причем как среди простолюдинов, так и среди дворян. Все же для тех, кто не особо туп и не зациклен на официальных титулах, я прям образцовый наследник старого уважаемого дворянского рода, который в одиночку делает то, что не каждый патриарх в принципе способен сделать. Сущие единицы из них способны похвастаться такой же медалью или аналогичной ей, что есть у меня. Поэтому разумная часть дворянских детишек скорее постарается завязать со мной дружеские отношения, особенно в виду моей крыши в виде Рюриковичей. «Вот видишь, ты буквально околдовал моего брата», — засмеялась Мария. «Ну ладно, я сама знаю, что ты действительно достоин восхищения. Пускай хотя никто не публикует списки приглашенных на этот прием и уж тем более не рассказывает, кто на каком месте находится в этих списках, все в курсе, что ты уверенно занимаешь первое место. Причем с солидным таким отрывом от первого места. Скажи, ты уже достиг первого ранга?» «Не знаю», пожимаю плечами. «Вроде официально у меня все еще третий ранг. Испытание магических способностей для приема в академию слишком поверхностно. Полагаю, уже после начала учебы в маме ректорат устроит мне более сложное испытание, чтобы понять, где сейчас находится граница моих способностей. А можно я буду присутствовать на этом испытании, если такое будет дозволено?» — тут же спросил Борис. «Можно, почему нет? Вряд ли ректорат будет скрывать мой уровень сил, учитывая, что у меня уже есть договоренность об участии в турнирах и соревнованиях от лиц академии. Они наверняка решат устроить небольшое шоу, чтобы другие академии даже и не думали о победе». Наш разговор был прерван звоном колокольчиков. «Наверное, это что-то значит. Сейчас будет император говорить», — сказала Мария. «Вроде сегодня будет особый гость и какое-то особое объявление. Даже интересно будет послушать их». Эта парочка двинулась поближе к той самой большой лестнице, а я остался на месте, так как увидел появление Алекси. Хех, сестрица в своем репертуаре, даже на такое мероприятие умудрилась практически опоздать. «Прости, что запоздала», — сказал тихо Алексия. «Да ты в самый раз приехала. Вон и Геральт начинает говорить. Дорогие гости», — обратился ко всем собравшимся Геральт, — «сегодня я имею честь представить вам хозяина сегодняшнего приема, нашего многоуважаемого императора Виктора Рюриковича, а также великого хана Монголии, Хангангбуянту». И вот на небольшую площадку перед большой лестницей появляются двое мужчин. И в этот же момент мою правую кисть как огнем обожгло, как и много раз до этого. На пальцах появились все перстни, а боль не стихала. Мой артефакт предупреждал о большой опасности. Плакали мои надежды на тихий и спокойный вечер. Глава 21. Кремлевские страсти, часть 2. Вешаю на себя заклинание, которое резко ускоряет работу моего мозга, а также обостряет инстинкты до предела. В чем же кроется опасность? Откуда ждать удара? Судя по тому, как жжет мою руку, в опасности не только я, а буквально все находящееся здесь. Какой безумец решил напасть на людей, прибывших на официальный прием в Кремле, да еще в присутствии императора и гостя в виде монгольского хана? Проклятие, это же абсурд какой-то. И вот я чувствую всплеск магии, после чего оборачиваюсь налево к большим окнам, ведущим наружу. Абсолютно все собравшиеся делают то же самое, все же сложно не почувствовать, как ломаются защитные заклинания, которые оберегают это место. Хотя, судя по всему, тут было одно из слабых мест в защите Кремля. Очевидно, кто-то решил, что хватит и стандартных барьеров, главное понавешать больше заклинаний, которые сразу же начнут сигнализировать охране о том, что кто-то решился на нападение. Типичная ситуация, после этой истории многие останутся без работы. Вслед за молниеносным взломом защитных барьеров я сумел увидеть, как к нам летит ракета то ли из РПГ, то ли из аналогичного оружия. Вроде и ерунда, поставил простенький защитный барьер, и ракета даже не достанет до гостей. Только вот мне стало еще сильнее жечь правую кисть. Не знаю, в чем дело, но надо срочно предпринимать экстраординарные меры защиты, или нам всем конец. Резко вытягиваю руки перед собой, сложив ладони вместе, а затем также развожу их в стороны. Все люди, что были между мной и окнами, тут же магией раскидываются в разные стороны, освобождая пространство. Потом извинюсь, если кто-то сильно ушибся или сломал себе что-нибудь. Делаю пару пасов руками, а в это время ракета разбивает окно и влетает внутрь. Защитные барьеры почти мгновенно восстанавливаются, но уже слишком поздно. Вот вам и защита, запитанная от магического камня ранга император. У всего на свете есть слабое место, которым кто-то и воспользовался. Однако я успеваю воспользоваться магией, ракета тут же оказывается окружена защитными печатями. Происходит взрыв, пространство между печатями мгновенно заполняется огнем, только далеко не самым обычным, пламя начинает переливаться самыми разными цветами, и более того, взрыв и не думает стихать. Более того, мои печати начинают трещать от перенапряжения и почти ломаются, хорошо хоть я вовремя успеваю усилить их, тем не менее ситуация критическая. Черт возьми, что это за ракета такая, я едва успеваю вливать магическую энергию в печати, чтобы сдержать взрыв. Моментально вспотел от перенапряжения, вон уже и мой дорогостоящий костюмчик промок. Моих сил может не хватить, чтобы сдержать пламя, и тогда кирдык всем придет. А дорогие гости, среди которых имеются и сильные маги, херней страдают. Часть стоит столбом от шока, другие с криками побежали на выход, третий же ставит защиту на себя родимых. Идиоты. Да если я сейчас не справлюсь с этой хренью, то не останется ничего не только от этого зала, но и от кучи соседних помещений. Я уже подумывал крикнуть всем немедленно эвакуироваться или помочь мне, но тут по бокам от меня встали сам император и еще монгольский хан. В тот же момент вокруг моих печатей, сдерживающих взрыв, появились сферы защиты, которые сняли с меня все напряжение по сдерживанию. Заканчивая с этим, мы поможем, только и сказал Рюрикович. С большим удовольствием, говорю я, направляю освободившиеся резервы энергии в печати, делаю пару пасов, после чего резко хлопаю в ладоши, объединив их. Печати тут же также сомкнулись, а вся энергия взрыва просто ушла в никуда. Моя магия развеивается, я же делаю выдох облегчения, утирая пот со лба. Черт, а я реально весь промок. Сегодня мне пришлось всерьез поднапрячься. Теперь я понимаю, о чем ты говорил, мой коронованный брат, сказал хан, смотря на меня. Не зря я все же согласился на твое предложение. Искренне рад за тебя, Ханган, с не слишком довольным голосом и выражением лица сказал император. Но ты уж извини меня, однако мне сейчас некогда болтать. Необходимо решить возникшие проблемы. Конечно, я все понимаю. Вернусь в выделенные мне покои и не буду тебе мешать. Зотов, ты как? Спросил меня император. Я же за время их очень короткого диалога просто лег на пол. Слишком много энергии через себя провел за всего несколько секунд. Может показаться, что я ничего такого не сделал. В прошлом совершал с помощью магии куда более интересные вещи. Но нет, именно на эти защитные печати ушли почти все мои силы и пришлось даже задействовать то самое инзе из жизненных сил. Поэтому сейчас мне был необходим отдых. Поэтому я и лег на пол, наплевав на все условности. Этот взрыв, не знаю как, но ее сумели зачаровать невероятным количеством смертоносной магии. Ну и взрывчатку какую-то особенную использовали. Приплюсовываем сюда крайне точечный удар по защите Кремля, чтобы сделать небольшую брешь всего на одну секунду, дабы ракета пролетела. Кто-то очень хотел убить нас всех, и мне просто нереально повезло, что удалось при помощи двух правителей сдержать этот треклятый взрыв. Никогда еще так не надрывался, если честно. Жить буду, отвечаю я, но сейчас я почти как слизень во всех смыслах. Не знаю, что это за ракета такая была, однако ради сдерживания взрыва мне пришлось выложить на все 200%. Я прикажу, чтобы тебя отвели в какую-нибудь комнату отдыха. И еще, сделанное тобою я точно не забуду. Мы обсудим это позже, когда настанет момент получше. Я вас понял, государь. Эй, парень. Хан присел на корточки рядом со мной. Кстати, он невероятно хорошо говорил на русском. Ты уж как придешь в себя ко мне загляни, хорошо? Ведь ты и меня спас, получается. Так что с меня должок. Постараюсь не затягивать с этим. Вот и молодец. Монгол похлопал меня по плечу. Ну давай, приходи в себя. Оба правителя покинули меня, а ситуация вокруг разыгрывалась нешуточная. Гвардия Кремля тут же принялась выполнять свою работу. Гостей быстренько спровадили, хотя кое-кто остался, и они ожидали либо встречи с самим императором, либо с кем-то из его окружения. Исключением стала Алексия, которая почти сразу склонилась надо мной, когда император с ханом ушли. «Никита, как ты?» – обеспокоенно спросила она. «Плохо. Резерв пуст. Под конец пришлось задействовать свои жизненные силы. Все тело ноет от боли, на ногах стоять не могу, потому и лег. Однако это все временные неудобства. Через пару часов мое состояние улучшится, а завтра и вовсе буду как огурчик. Прости, что не помогла. Я начала формировать защитный барьер, но потом меня кто-то сбил с ног. Нет, ну ты представляешь, эти глупцы просто побежали в разные стороны, спасая свою жизнь. Хорошо, хоть личная защита сработала и меня не затоптали. Некоторым людям повезло гораздо меньше. Ты как будто первый день имеешь с людьми», — улыбнулся я. «Но другого ожидать от них не стоило. В основном тут были молодые маги, которые точно не были готовы к чему-то подобному. Ты Машу Кутузову видела?» «Она была тут». «Видела. И вот она большой молодец, одна из немногих, кто попытался прекратить беспорядок и помочь тебе. Но толпа ей просто не дала прорваться к тебе. Плюс она там опекала одного парня. Сейчас их обоих уже вывели со всеми остальными. Это хорошо. А парень — это ее младший двоюродный брат. Представляешь, он мой фанат. Тогда очень хорошо, что его кумир сегодня не погиб из-за полного истощения. Никит, а что?» Тут Алексею пришлось замолчать, так как к нам подошло двое гвардейцев. «Прошу прощения, нам приказали отвезти вас в комнату отдыха. Боюсь, вам меня чуть ли не тащить на себе придется», — горько улыбаюсь я. «Ничего страшного, вы и нам жизнь спасли, так что мы вас и так должны на руках носить». Гвардейцы помогли мне встать на ноги, взяли под руки и повели в сторону коридоров. Алексия последовала за нами. «Эх, кажись, я сегодня ночую в Кремле, слишком уж много сил было потрачено. Ну и ладно как бы, лишь бы мне поспать дали. В Алексии у меня сомнений нет, но есть одна особа, которая должна вот-вот появиться. Никита, двери, к которым мы шли, неожиданно открываются, и мы видим обеспокоенную Елену. О, а вот о чем я и говорил». Император чуть ли не пинком открыл дверь своего кабинета, заходя в него. Следом за ним в помещение и вошло чуть больше десятка его главных советников и брат Валерий. Остальные Рюриковичи, кроме племянницы Елены, сейчас тайными ходами и под охраной направлялись в безопасные места. Совершено почти удачное нападение на Кремль, были задействованы всевозможные протоколы безопасности. На ноги подняты все, в том числе отдельные подразделения бойцов, состоящие из вервольфов и вампиров. Все ради того, чтобы найти тех, кто все это устроил. Виктор прошел к мини-бару, схватил бутылку какого-то алкоголя, которая наверняка стоила бешеных денег, после чего запустил ее в стену. Та, разумеется, разбилась, осколки полетели во все стороны, а сам напиток начал литься по стене вниз. «Кто мне объяснить, какого черта это было?» — буквально взревел император. «Кто-то сумел проникнуть в Кремль, убил двух гвардейцев на одном посту и с этой позиции выпустил снаряд из РПГ по приемному залу», — тут же начал докладывать Родион Мстиславский. «Мы ищем стрелков». «Уже нашли», — печально вздохнул Пожарский. «В одном из подсобных помещений недалеко от места стрельбы были обнаружены останки двух людей. Не тела, а именно останки. Судя по остаточному магическому фону, эта парочка воспользовалась артефактами, которые превратили их тела в обожженные до черноты скелеты. Как итог, никаких биологических следов, отпечатков и прочего. Будем пытаться определить личности по зубам, однако я полагаю, что и тут мы упремся в тупик». «Хорошо, с убийцами все ясно», — сказал император. «Но как они умудрились все это провернуть?» «Тут несколько причин», — взял слово Валерий, который единственный сел на одно из свободных кресел. «Некоторые защитные заклинания были отключены из-за гостей, гвардия сильно расслабилась и не ждала нападения, так как наша агентура о подобном не сообщала. Есть еще пара нюансов, но они не столь критичны». «Хочешь сказать, что кто-то из Кремля слил информацию?» — настороженно спросил Виктор. «Нет, вряд ли. Про то, что мы во время таких официальных приемов снимаем часть магической защиты, знают абсолютно все. Просто компенсируем это большим количеством охраны и тем, что обычно приглашаются могущественные маги из различных родов. Однако нынче были в большинстве своем молодые маги, которые и даром своим толком не владеют». «Будем менять протоколы защиты», — сказал уже успокоившийся император. «Теперь магическая защита вообще не будет сниматься, несмотря на неудобства. Поднимайте всех информаторов. Мне нужно знать, кто стоит за нападением. Влад, будут предложения, как обернуть всю эту ситуацию в ноль или даже использовать нам во благо? Никто из гостей и высших лиц не убит и даже не пострадал», — начал говорить Пожарский. Отметим это, несколько хвалебных предложений в сторону Зотова, а еще предоставим трупы стрелков. Пообещаем наказать заказчиков, но если быстро не справимся, то есть у меня на примете те, на кого мы все повесим. Все равно пора было пару недавно организованных группировок социалистов уничтожить, пока они не взялись за дело всерьез. Добро. Еще идея или предложение? Полагаю, всем надо работать так, как мы работаем в таких ситуациях, и постараться делать вид, что ничего особого не произошло, сказал Мстиславский. Именно демонстрация того, что императорскому роду плевать на произошедшее, будет для общественности показателем того, что все в порядке. А так князь Пожарский уже предложил свои идеи насчет виновных. С Зотовым надо что-то делать, снова заговорил Валерий. Будем устраивать их с моей Ленкой помолвку, наверное, да. Все присутствующие практически затаили дыхание. Все же речь зашла о личных для правящего рода делах. Лишь некоторые из советников императора вели себя непринужденно. Вот получит титул, а там хоть помолвка, хоть сразу свадьба, сказал Виктор. А пока, очередную награду со всем прилагающимся. Какую именно, сами думайте, но парня не обидеть. Еще мне тут Волконский передал список активов, которые хочет приобрести Зотов с его помощью. Казна выкупит все эти активы и передаст в дар парню. Пускай он сохранит свои миллионы, они ему еще пригодятся. А там еще Ханган ему оплатит за спасение, ему хватит с головой всего этого. Не думайте, что интерес монгольского хана к Зотову излишен, спросил Пожарский. Он только что своими глазами видел, что парень способен на очень многое. Ханган хоть и наш союзник, но от мальчишки теперь не отстанет, раз все так удачно сложилось для него. Плевать, хан достаточно умен, чтобы не уводить Зотова у меня из-под носа, а так пускай выдает свою дочурку за него. Первой женой Зотова будет моя племянница, а второй дочь хана, но пускай они постараются ради этого составить мне список тех девушек, что могут стать женами нашего парнишки. Предоставим ему возможность в короткие сроки возродить свой род. За столом зала совета сидели председатели Дракула, который снова скрывал свою личность с помощью капюшона, а перед ними зачитывал доклад один из неназванных ответственных за Россию. Погибло лишь два гвардейца, убийцы же убили сами себя с помощью магических артефактов, говорил он, читая текст на бумаге. Все остальные живы и невредимы. Лишь у Никиты Зотова наблюдается сильное истощение, однако даже при худших прогнозах через три дня он полностью восстановится. «Кого именно хотели убить?» – спросил председатель Рюриковича. «Буянту, или обоих разом, чтобы обезглавить все союзные страны, ввергнуть их в хаос и посеять между ними раздор. Моего мальчика я бы не сбрасывался с счетов», – сказал Дракула. «Может, кто из европейцев, которым докладывают Бальтазары, на фоне неуспеха этого ничтожного клана решили взять дело в свои руки, а потом просто подставить моих бывших тюремщиков или кого-либо еще? Потенциальная смута в России и Монголии были бы просто приятным довеском. Пока ни мы, ни русские ничего не выяснили, однако прошло всего несколько часов», — сказал докладчик. «Будем копать и искать виновных. Снаряд, который был использован, представляет из себя нечто особенное. Ручная работа, единственный в своем роде экземпляр. Нужно выяснить, кто мог создать нечто подобное и кто воспользовался этим оружием. Тогда в первую очередь проверяйте вампиров и оборотней», — сказал председатель. «Магия такого порядка выходит за первый ранг силы. Возможно, причастны даже те, кого мы старательно охраняем и скрываем от людей. Мы все сделаем», — докладчик поклонился, после чего направился на выход. «Тебе пора в Москву», — сказал председатель. «Видимо, да», — согласился Дракула. «Не знаю, действительно ли это удар по моему наследнику, но раз уж такое дело, то пора форсировать нашли планы. К счастью, теперь у меня есть полная уверенность в том, что мальчик выдержит первое истинное пробуждение. Послать с тобой кого-нибудь из Драу нет необходимости. В России уже находится Нитараэль. Ты и сам в курсе, насколько сильна ее кровь и кем она может стать. Я и она поможем моему мальчику стать гораздо сильнее. И вот тогда все его недруги начнут трястись от страха. П.С. А вот так выглядит русский император и монгольский хан». Глава 22. Кремлевские страсти. Часть 3. Просыпаюсь я резко, так как природные инстинкты кричат о том, что моя тушка находится не у себя дома, а где-то в другом месте. Тут еще дело в том, что до этого пришлось пережить крайне опасную ситуацию, вот инстинкты обострились до предела. Обнаруживаю себя лежачим на диване в какой-то комнате по типу гостиной. Меня укрыли одеялом, а еще с меня стянули туфли. Или все же я сам их снял. Смутно вспоминаю, что пришлось немного пообщаться с обеспокоенной Леной, потом меня вроде привели сюда и... Дальше все, тьма. Видимо, я немного недооценил, насколько выложился, спасая всех вчера. Почему вчера? Да судя по ясному солнышку за окном, уже начался следующий день. А так как меня оставили тут вот в таком виде, то прошло явно не больше нескольких часов. Зато вроде выспался, хоть какой-то плюс. Встаю с дивана, снимаю пиджак и разминаю конечности. Так, ну вроде все хорошо, в наличии лишь легкая слабость, которая должна исчезнуть максимум к вечеру. Хорошо, что совершил первое пробуждение. Благодаря восстановленной связи с моим драконом я гораздо быстрее восстанавливаю силы и раны должны заживать как на собаке. Однако мне определенно пора совершить очередное пробуждение. Мой резерв магических сил еще недостаточен, чтобы проворачивать финты как вчера без чужой помощи. Поэтому в ближайшие два дня надо совершить второе пробуждение, а затем постараться ускорить приближение третьего. Плевать на скромность и попытки скрыть свои истинные возможности. Рюриковичи в курсе про мой потенциал. Вчера я перед несколькими десятками свидетелей спалился как черт. Смысл играть в скромника? Проверяю свое состояние с помощью магии и не нахожу никаких проблем. Вот и магией свободно пользуюсь. Хотя пока лучше отказаться от сильных заклинаний, организму нужен полноценный отдых. Надеюсь, что уж сегодня точно ничего не случится. Мои вчерашние надежды на спокойный вечер уже были растоптаны в пух и прах. Так, ну раз я в полном порядке, то может свалить из Кремля по-тихому, вряд ли важным шишкам сейчас до меня, они заняты поиском тех, кто вчера пытался нас убить и работой с последствиями этого события. А у меня нет никакого желания ввязываться во всю эту историю. Навряд ли хотели убить именно меня, точнее вероятность этого близка к нулю. Ну слишком круто для того, чтобы таким способом валить именно меня. Явно целью был кто-то из двух правителей, ведь именно при их появлении нанесли удар. Может хотели убить сразу их обоих.